Так она мягко начала свой срок, вполне понимая, что это удача. Что с того, что кого-то на воле ты там полюбила и кому-то хотела быть верна? Какая корысть в верности мертвячке? Выйдешь на волю, кому ты будешь нужна? Вот слова, вечно звенящие в женском бараке. Ты грубеешь, стареешь, безрадостно и пусто пройдут последние женские годы. Неразумнее ли что-то спешить взять и от этой дикой жизни? Облегчает и то, что здесь никто никого не осуждает. Здесь все так живут. Развязывает и то, что у жизни не осталось никакого смысла, никакой цели. Те, кто не уступили сразу, или одумаются, или их заставят все же уступить. Самым упорным, но если собой хороша, сойдется. Сойдется на клин, сдавайся. Была у нас в лагерьке на Калужской заставе в Москве гордая девка М, лейтенант-снайпер, как царевна из сказки, губы пунцовые, осанка лебяжья, волосы вороновым крылом. Я представил ее в пьесе «Республика труда» под именем Грани Зыбиной, но там придал ей лучшую судьбу, чем у нее была. И наметил купить ее старый грязный жирный кладовщик Исаак Бершадер. Он был и вообще отвратителен на взгляд. А ей при ее упругой красоте, при ее мужественной недавней жизни особенно. Он был корягой гнилой, она стройным тополем. Но он обложил ее так тесно, что ей не оставалось дохнуть. Он не только обрек ее общим работам, все придурки действовали слаженно и помогали ему в облаве. Придиркам надзора, а на крючке у него был и надзор-состав, но и грозил неминуемым худым далеким этапом. И однажды вечером, когда в лагере погас свет, мне довелось самому увидеть в бледном сумраке от снега и неба, как М прошла тенью от женского барака и с опущенной головой постучала в коптерку алчного Бершадера. После этого она хорошо была устроена в зоне. М.Н. уже средних лет, на воле чертежница, мать двоих детей, потерявшая мужа в тюрьме, уже сильно доходила в женской бригаде на лесоповале. И все упорствовала. И была уже на грани необратимой. Опухли ноги. С работы тащилась в хвосте колонны, и конвой подгонял ее прикладами. Как-то осталось на день в зоне. Присыпался повар. Приходи в кабинку, от пуза накормлю. Она пошла. Он поставил перед ней большую сковородку жареной картошки со свининой. Она всю съела. Но после расплаты ее вырвало. И так пропала картошка. Ругался повар. Подумаешь, принцесса. А с тех пор постепенно привыкла, как-то лучше устроилась. Сидя на лагерном киносеансе, уже сама выбирала себе мужика на ночь. А кто прождет дольше, то самой еще придется плестись в общий мужской барак, уже не к придуркам идти в проходе между вагонками и однообразно повторять «полкило, полкило». И если избавитель пойдет за нею с пайкой, то завесит свою вагонку с трех сторон простынями, и в этом шатре, шалаше, отсюда и шалашовка, заработать свой хлеб. Если раньше того не накроет надзиратель. Вагонка, обвешанная от соседок тряпьем, классическая лагерная картина. Но есть и гораздо проще. Это, опять-таки, Кривощоковский первый лагпункт, 1947-1948 1948. Нам известен такой, а сколько их? На лагпункте блатные, бытовики, малолетки, инвалиды, женщины и мамки — все перемешано. Женский барак всего один, но на 500 человек. Он неописуемо грязен, несравнимо грязен, запущен. В нем тяжелый запах, вагонки без постельных принадлежностей. Существовал официальный запрет мужчинам туда входить, но он не соблюдался и никем не проверялся. Не только мужчины туда шли, но валили малолетки, мальчики по 12-13 лет шли туда обучаться. Сперва они начинали с простого наблюдения. Там не было этой ложной стыдливости. Не хватало ли тряпья или времени, но вагонки не завешивались, и, конечно, никогда не тушился свет. Все совершалось с природной естественностью, на виду и сразу в нескольких местах. Только явная старость или явное уродство были защитой женщины, и больше ничего. Привлекательность была проклятием. У такой непрерывно сидели гости на койке. Ее постоянно окружали. Ее просили, и ей угрожали побоями и ножом. И не в том уже была ее надежда, чтоб устоять. Но сдаться-то умела, но выбрать такого, который потом угрозой своего имени и своего ножа защитит ее от остальных, от следующих, от этой жадной череды, от этих обезумевших малолеток, растравленных всем, что они тут видят и вдыхают. Да только ли защита от мужчин? И только ли малолетки растравлены? А женщины, которые рядом изо дня в день все это видят? Но их самих не спрашивают мужчины, ведь эти женщины тоже взрываются, наконец, в неуправляемом чувстве и бросаются бить удачливых соседок. И еще по кривощековскому лагпункту быстро разбегаются венерические болезни. Уже слух, что почти половина женщин больна, но выхода нет, и все туда же, через тот же порог, тянутся властители и просители. И только осмотрительные, вроде баяниста К, имеющего связи в санчасти, всякий раз для себя и для друзей сверяются с тайным списком венерических, чтобы не ошибиться. А женщина на Колыме? Ведь там она и вовсе редкость. Там она и вовсе на расхват и на разрыв. Там не попадайся, женщина, на трассе, хоть конвоиру, хоть вольному, хоть заключенному. На Колыме родилось выражение «трамвай» для группового изнасилования. Олицкая рассказывает, как шофер проиграл в карты их целую грузовую машину женщин, этапируемых в Эльген, и, свернув с дороги, завез на ночь расконвоированным стройрабочим. А работа? Еще в смешанной бригаде какая-то есть женщине-потачка, какая-то работа полегче. Но если вся бригада женская, тут уж пощады не будет. Тут давай кубики. А бывают сплошь женские целые лагпункты. Уж тут женщины и лесорубы, и землекопы, и саманщицы. Только на медные и вольфрамовые рудники женщин не назначали. Вот 29-я точка Карлага. Сколько ж в этой точке женщин? Ни много ни мало 6000. Это к вопросу о численности зэков на архипелаге. Кто знал эту 29-ю точку? Последняя ли она в Карлаге? И поскольку людей на остальных точках? Умножай, кто досужен. А кто знает какой-нибудь пятый стройучасток Рыбинского гидроузла? А между тем там больше 100 бараков. И при самом льготном наполнении по 1500 на барак, то тоже 6000 найдется. Лощилин же вспоминает, было больше 10 тысяч. Кем же работать там женщине? Елена О. работает грузчиком. Она таскает мешки по 80 и даже по 100 килограммов. Правда, наваливать на плечи ей помогают, да и в молодости она была гимнасткой. Все свои 10 лет проработала грузчиком и Елена Прокофьевна Чеботарева. На женских лагпунктах устанавливается неженский жестокий общий нрав. Вечный мат, вечный бой и озорство, иначе не проживешь. Но, замечает бесконвойный инженер Пустовер Прохоров, взятые с такой женской колонны в прислугу или на приличную работу женщины тут же оказываются тихими и трудолюбивыми. Он наблюдал такие колонны на БАМе, вторых сибирских путях, в 1930-е годы. Вот картинка. В жаркий день 300 женщин просили конвой разрешить им искупаться в обводненном овраге. Конвой не разрешил. Тогда женщины с единодушием все разделись до нога и легли загорать возле самой магистрали, на виду проходящих поездов. Пока шли поезда местные, советские, то была не беда. Но ожидался международный экспресс, и в нем иностранцы. Женщины не поддавались командам одеться. Тогда вызвали пожарную машину и спугнули их бронзбойтом. Вот женская работа в Кривощекове. На кирпичном заводе, окончив разрабатывать участок карьера, обрушивают туда перекрытие, его перед разработкой стелят по поверхности земли. Теперь надо поднять метров на 10-12 тяжелые сырые бревна из большой ямы. Как это сделать? Читатель скажет, механизировать, конечно. Женская бригада набрасывает 2 каната, их серединами, на 2 конца бревна, и 2 рядами бурлаков, равняясь, чтобы не вывалить бревно и не начинать сначала, вытягивают 1 сторону каждого каната, и так бревно. А потом они вдвадцатером берут 1 такое бревно на плечи и под командный мат, отъявленный своей бригадирши, несут бревнище на новое место и сваливают там. Вы скажете, трактор? Да помилуйте, откуда трактор, если это 1948 год? Вы скажете, кран? А вы забыли Вышинского? Труд чародей, который из небытия и ничтожества превращает людей в героев. Если кран, так как же с чародеем? Если кран, эти женщины так и погрязнут в ничтожестве. Тело истощается на такую работу. И все, что в женщине есть женское, постоянное или в месяц раз, перестает быть. Если она дотянет до ближней комиссовки, то разденется перед врачами уже совсем не та, на которую облизывались придурки в банном коридоре. Она стала безвозрастна. Плечи ее выступают острыми углами, груди повисли иссохшими мешочками, избыточные складки кожи морщатся на плоских ягодицах. Над коленями так мало плоти, что образовался просвет, куда овечья голова пройдет и даже футбольный мяч. Голос погрубел, охрип, а на лицо уже находит загар пелагры. А за несколько месяцев лесоповала, говорит гинеколог, опущение и выпадение более важного органа. Труд чародей. Ничто не равно в жизни вообще, а в лагере тем более. И на производстве выпадало не всем одинаково безнадежно. И чем моложе, тем иногда легче. Так и вижу 19-летнюю напольную, всю как сбитую, с румянцем во всю деревенскую щеку. В лагерьке на Калужской заставе она была крановщицей на башенном кране. Как обезьяна лазила к себе на кран, иногда без надобности и на стрелу, оттуда всему строительству кричала «Хо-хо-хо!», из кабины перекрикивалась с вольным прорабом, с десятниками, телефона у нее не было. Все ей было как будто забавно, весело. Лагерь не в лагерь, хоть в комсомол вступай. С каким-то нелагерным добродушием она улыбалась всем. Ей всегда было выписано 140%. Самое высокое в лагере — пайка. И никакой враг ей не был страшен, ну, кроме кума. Ее прораб не дал бы в обиду. Одного только не знаю, как ей удалось в лагере обучиться на крановщицу. Бескорыстно ли ее сюда приняли? Впрочем, она сидела по безобидной бытовой статье. Силы так и пышели из нее. А завоеванное положение позволяло ей любить не по нужде, а по влечению сердца. Также описывает свое состояние и Сачкова, посаженная в 19 лет. Она попала в сельхозколонию, где, впрочем, всегда сытней и потому легче. С песней я бегала от жатки к жатке, училась вязать снопы. Если нет другой молодости, кроме лагерной, значит, надо веселиться здесь. А где же? Потом ее привезли в тундру под Норильск.